начинающие художники. Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самой большой покупкой картин для своих галерей, выторговывая каждый грош. Настоящим меценатом, кроме Третьякова и Солдатенкова, был Савва Мамонтов, сам художник, увлекающийся и понимающий. Около него составился кружок людей, уже частью знаменитостей или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии. Беднота гордая и неудачливая иногда с презрением относилась к меценатам. «Примамонтились, воротнички накрахмалили», — говорили бедняки о попавших в кружок Мамонтова. Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство – дети неимущих родителей, крестьяне, мещане, попавшие в училище живописи только благодаря страстному увлечению к искусству. Окончив курс впроголодь, люди талантливые должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали церковными художниками, работавшими по стенной живописи в церквах. Таков был Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании «Надежды училища». Много было таких. Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени. По происхождению касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Имел премии позднее уже от общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот. Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой, прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили. В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец с провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет, пьет, ест. Потерял живописец временно место – приходит тоже, живет временно, до работы. В учениках у него всегда было не меньше 6 мальчуганов. И работали по хозяйству, и на посылушках, и краску терли, и крыши красили. Но каждый вечер для них становился натурщик. И они под руководством самого Грибкова писали с натуры. Немало вышло из учеников Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь. Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него: Неврев, Шмельков, Пукерев и другие, а известный художник Саврасов живал у него целыми месяцами. В последние годы, когда Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в Грибковской мастерской в Рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к Грибкову. Друзья обнимались, а потом Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление. Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезнет, ютится по притонам, рисуя в трактирах по заказам буфетчиков за водку и еду. Всем помогал Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам. В доме не оказалось ни гроша. Нелегка была жизнь начинающих художников без роду, без племени, без знакомств и средств к жизни. Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили люди в крахмальных воротничках. У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным. Воспитание в детстве было получить негде, а образование училища живописи не давало. Программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование как-то пустяки. Были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование – вещь второстепенная. Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копирует природу, дает живые портреты, и ладно. Умение маломальски прилично держать себя добыть негде. Да образование ли, да наук ли таким художником было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стене поворачиваться? Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого? А тех, кто погибал без средств и всякой поддержки, были сотни. Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Павловича Чехова. Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедным, но талантливым и веселым. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он написал свои лучшие вещи. Выбился в люди и Корин, но он недолго прожил. Прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище, как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и Степанова. Его мастерская в училище живописи помещалась во флигельке направо от ворот с Юшкова переулка. Огромная, несуразная комната, холодно, печка дымит. Посредине на подстилке какое-нибудь животное, козел, овца, собака, петух, а то и лисичка. Юрка с веселыми глазами сидит и оглядывается. Вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее, и посреди сам Степанов делает замечания, указывает. Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов под воротами. За гроши продавали их ученики, кому попало.